Инженер Петра Великого, 3, глава 1. Новый капитанский мундир сел на меня как влитый, это да, только вот чужой, до жути, и тяжеленный, зараза, не столько из-за сукна добротного до шитья золотого, сколько от груза ответственности, который навалился на меня с этим чином. Капитан, я еще вчера, простой мастеровой, ну, фельдфебель чисто по недоразумению, а сегодня, нате вам, офицер, к самым верхам вхож, голова кругом шла, чего уж там, а когда государь отмочил про инженерную канцелярию под моим, Смирнова, началом, да еще и с полномочиями широчайшими, я вообще дар речи потерял. Одно дело, станки мастерить да пушки новые выдумывать, а тут, целой конторой заправлять, да еще такой, какой на Руси отродясь не видали, а со шведской депешей и вовсе настроения никакого нет. Уж молчу про то, что вражина уже знала об оборонительной тактике, которую я так рьяно отстаивал. Первые дни в новой шкуре, как в тумане, мой верный заступник Брюс подсобил, выделил под канцелярию несколько светлиц попросторней в казенном доме, рукой подать до адмиралтейства. Обстановочка там, спартанская, без изысков, столы дубовые, лавки да пара шкафов для бумаг, но мне и того за глаза. Главное, не стены, а кто в них работать будет. А вот с кадрами-то и вышла первая серьезная загвоздка. Яков Вильямович, конечно, помог чем смог, отрядил мне нескольких толковых писарей. Эти не только по-нашему марать умели, но и в языках заморских разбирались, немецком, голландском, а один, шептали, даже по-аглицки шпарил. Это было позарез как важно, потому как я-то понимал, что без ихнего европейского опыта, без переводов технических книжек да мануфактурных уставов, мы тут долго будем свой велосипед изобретать, ну не мог я все знать, и так палился. Он дал мне и пару-тройку молодых офицеров-пушкарей из тех, что на потешном бою нос не воротили, а, наоборот, к моим штукам с интересом присматривались. Но всего этого было, кот наплакал. А задачи-то я себе нарисовал, ого, да и государь, чую, ждал от меня не бумажек красивых, а настоящего дела. Перво-наперво я решил взяться за то, что уже на Охте наворотил, так сказать, по горячим следам. Мои сверлильные станки, композитные пушки, улучшенные замки для фузий, все требовало немедленно привести в систему, описать по-человечески, чертежи толковые сделать, а самое главное, разработать единый порядок, технологические карты, как у нас бы сказали, чтобы любой завод, хоть в Туле, хоть в Сестрорецке, хоть на Урале, мог, получив эти бумаги, клепать один в один такие же изделия, с гарантированным качеством и без отсебятины. А то это кустарщина, работа на глазок, как деды делали, это ж главный бич тутошней промышленности. Я собрал своих канцеляристов, писарей да офицеров, и попытался им эту простую, казалось бы, мысль донести. Господа, говорю я, вглядываясь в лица, задача наша первейшая, не сломя голову новые чудеса изобретать, а порядок навести в том, что уже есть. Каждая пушка, фузея, замок должен быть сделан по единому лекалу, по чертежу утвержденному, со всеми, значится, хитростями дела, иначе так и будем мы играться. Одна пушка бабахнет, другая, вдребезги разлетится. Нам нужна система, господа, система и, чтоб все по стандарту. Эти мои орлы глядят на меня с недоумением. Писари-то, понятно, привыкли бумаги марать да циркуляры строчить, а тут им, технология, стандарт. Офицеры вроде смекают, а чем толкую, да и для них все это в диковинку. Бюрократия, она и в Африке бюрократия. Поскрипели, конечно, но указ государев, не шутка, не поспоришь. Стали помаленьку мои охтинские чертежи в божеский вид приводить, описание кропать, таблицы чертить. Работа нудная, глаз да глаз нужен. Я сам над ними коршуном висел, каждую линию проверял. А тут еще одна головная боль нарисовалась, полк Батурина опытный. Государь-то его после потешного боя не разогнал, хотя некоторые генералы об этом только и мечтали, а передал под мою научную опеку при канцелярии. Дескать, будет тебе, Смирнов, живая учебная сила, где и тактику новую обкатаешь, и оружие опробуешь. Идея-то хорошая, кто б спорил. Да только вот полковник Батурин, Афанасий Кузьмич, хотя и мало зауважал мои хитрости, все равно ходил букой на меня, вчерашнего поручика, а ныне капитана, зыркал с откровенной неприязнью. Но главная беда была даже не в этом, а в том, что этот полк, несмотря на все обещания, так ни черта и не получил в достаточном количестве. Ни моих улучшенных фузий, ни гранат, ни даже лопат саперных по-человечески, охтинские вещи так и остались охтинскими. Интенданты, гады, видать, с теми генералами, что на меня зуб точили, заодно были, палки в колеса ставили как могли, то на складах шаром покати, то лошадей для подвоза нет как нет. И мои ребята, которых я уже начал было муштровать по-новому, при мудрости окопной войны учить, опять с голыми руками остались, а без поточного производства, без отлаженного снабжения все мои тактические выкрутасы так и оставались пустым звуком, годным разве что для потешных боев, а не для настоящей войны. Все время обращаться к Брюсу по таким мелочам, совесть не позволяла, но ничего, проучу гадов. Придется и в эту интендантскую клораку свой нос совать, порядок там наводить. Ох, чует мое сердце, нелегкая это будет прогулка, задачка та еще предстоит. Вся эта канитель с опытным полком Батурина да саботаж этих интендантов-кровопийц окончательно меня убедили, что без системы все мои эти инженерные штучки, пшик, можно, конечно, придумать расчудесную фузию, только если ее будут лепить криворукие умельцы из паршивого железа, толку от нее будет ноль без палочки. Так что пора было засучивать рукава и начинать строить ту самую систему, о которой я столько уши государю прожужжал. Первое, что сразу било в глаза, это жуткая нехватка самых что ни на есть элементарных технических знаний. Да, были на Руси свои кулибины, мастера от Бога, что из ничего конфетку могли сделать, но таких, раз-два и обчелся. А для поточного производства, для армии, нужны были сотни, тысячи толковых ребят, которые бы соображали, что к чему, и нужны были свежие, европейские знания. Вот я и засел за книжки. Благо, Брюс, мужик просвещенный, библиотеку имел знатную, да и через него можно было из-за бугра всякие редкости выписать, а где и умыкнуть. Мои грамотеи-писари в поте лица корпели над переводами. Я отобрал самые, на мой взгляд, путевые европейские труды по металлам, крепостям, стрельбе да пушкарскому делу. Книжки Кеплера, Галилея, Гука, Лейбница, все, что могло хоть как-то прояснить законы физики и механики. Без них-то современное оружие, затея пустая, как есть. Конечно, многое в этих трудах для меня было наивно до смешного, но были там и здравые мысли, а главное, сам подход, системный, научный, которого тут днем с огнем не сыщешь, а если честно, то я наконец пытался узаконить свои знания. Мы не просто тупо переводили, мы их прикидывали к нашим российским реалиям, пытались приспособить эту заморскую премудрость под наш аршин. Одновременно я взялся за то, что считал альфа и омегой любого нормального производства, за стандартизацию и унификацию. Хватит уже этой халтуры, когда каждая деталька точится на глазок и потом допиливается по месту напильником. Я заперся в своей чертежной несколько дней, почти без сна и еды, как проклятый, корпел над созданием единой системы чертежей для всего, что на Охте делали, да и на других заводах должны были клепать. Каждый винтик, каждая пружинка, каждая шестереночка, все должно было иметь свой четкий чертеж. Размеры, материалы, допуски, все тютелька в тютельку. И да, будет у нас единая мера, метрическая, допуски. Вот где была самая главная засада. Как втолковать этим мастеровым, привыкшим работать по наитию, что такое плюс-минус полмиллиметра, ну, или по-ихнему, полволоса. Не буду же я по всей стране внедрять вручную, как на Охтинском заводе. Пришлось гайки закручивать. Ввел контроль качества, приемку деталей строго по чертежам и калибрам, никаких авось, брак, в переплавку, за свой счет. Поначалу бубнили, саботировали по-тихому, пытались по старинке впарить кривые детали, но когда до них дошло, что я не отступлюсь, да еще и рублем за это самое разгильдяйство наказываю, помаленьку начали втягиваться, а потом и сами просекли. Когда все детальки стандартные, спасибо метрической системе, которую развезли по всем заводам, сборка идет в разы шустрее, и качество не скачет. А чтобы точность была не только на бумаге, но и в железе, я призадумался, как бы смастерить измерительные приборы поточнее. То, чем тут мерили, деревянные линейки с грубыми насечками, самопальные циркули да нутромеры, для точного дела, как сейчас бы сказали, машиностроение, годилось слабо. Я вспомнил про штангенциркули, про микрометры. Понятно, что сделать их тут, с той точностью, к которой я привык, было из области фантастики. Но даже самый завалящий штангенциркуль, сделанный из стали, с нониусом, вот уж где моим бедолагам-писарям пришлось попотеть, переводя и растолковывая этот чертов принцип, давал точность измерения на порядок выше, чем все их старые прибамбасы. Первые штуковины мы с моими лучшими слесарями сварганили чуть ли не на коленке, каждую черточку под лупой вымерили, но оно того стоило. Когда я показал эти хитрые клещи мастеровым, те сначала долго репы чесали, а потом, как въехали, что к чему, пришли в дикий восторг. Еще бы, теперь можно было не на волос мерить, либо прикладываться к метрическому стандарту, а точно, до сотых долей вершка, как тут выражались. В самый разгар всей этой бурной деятельности по стандартизации и перепрошивке мозгов, государь решил отправить меня с ревизией на Тульский оружейный завод. Дескать, погляди, Смирнов, как там у них дела, может и там твои штучки-дрючки пригодятся, ведь оттуда родом ты. Я-то, конечно, подозревал, что это своего рода экзамен, смогу ли я свой охтинский опыт и дальше двинуть, или так и останусь гением уездного масштаба. Я приехал в Тулу, и что же я там увидел? Эмдуш, картина, честно говоря, не фонтан. Я уже и забыл, как тут все устроено. Здоровенный завод, мастеров уйма, традиции вековые. А порядка, шиш с маслом. Каждый мастер, сам себе режиссер, пашет в своей конуре, по своим секретам, что от деда-прадеда перепали. Качество фузий скачет от одной к другой, как температура у больного. Мои продвинутые замки, чертежи которых я им еще пару месяцев назад через Брюса заслал, так и пылились мертвым грузом в конторе. Никто и в ус не дул их внедрять. Старые знакомцы даже не сразу узнали меня, капитана. А на кой нам, ваше благородие, эти ваши заморские выдумки? Разводил руками обермастер, не припомню его, такой холеный Боров. У нас и свои замки не чета вашим будут, веками клепаем, и никто не жаловался. А ваши эти пружины из особенной стали, да где ж ее взять, сталь-то эту, нам и простого железа не хватает. Я им битый час пытался растолковать про стандарт, про взаимозаменяемость, про качество. Куда там, слушали вполуха, зная себе ухмылялись в усы, боялись, видать, что я их секреты разведаю, куска хлеба лишу. Да и начальство местное, приказчик Семен Артемьевич, похоже, был с ними в одной лодке, а может зависть съедала, вон как смотрел на мой капитанский мундир, он-то меня помнит салагой мастеровым. Тут-то я и понял, что Тула – это дохлый номер, по крайней мере, для моих идей. Тут нужна не инженерная мысль, а железная метла, которая всю эту шайку-лейку разгонит к чертовой матери да новые порядки заведет. Но это уже не моя поляна, мое дело – строить новое, а не выкорчевывать до основания старое. По крайней мере на этом этапе, с камнем на душе я уезжал из Тулы, понимая, что бодаться за переделку русской промышленности придется долго и ох как непросто. Эта поездочка оставила во рту такой мерзкий привкус, будто золы наелся. Сколько я там не бился, сколько не распинался, пытаясь втолковать этим местным оружейникам прописные, казалось бы, истины. Про стандарты, про качество, все как об стенку горох, непрошибаемая стена, каждый этот мастер там, царь и бог в своей коморке, свои секреты от деда-прадеда бережет пуще глаза, а на общее дело, на пользу государственную, ему глубоко плевать с высокой колокольни. Главное, чтобы свой карман не пустовал, да чтобы начальство не трогало. А то, что хваленые их фузии через одну осечку дают, да стволы порой рвет на первой же стрельбе, так это, вишь ты, солдат криворукий виноват, аль порох не той системы засыпали. Я вернулся в Питер злой и прямиком к государю на доклад, на ковер, можно сказать, выложил ему все как на духу, без прикрас, и про тульское разгильдяйство, и про воровство беспросветное, и про то, что пока мы там с этой косностью бодаться будем, шведы нас на 100 лет вперед обскачут. Наверное, выглядело это так, будто я жаловался, но у меня была интересная задумка, иногда проще построить новое, чем ремонтировать или чинить старое. Ваше Величество, говорю я царю, не тем мы путем идем, ей-богу. Эти старые заводы, что дырявый кафтан, сколько латок не ставь, все одно ветер гулять будет. Нам нужны новые производства, с чистого листа построенные, по последнему слову науки и техники, с мастерами обученными, с порядком железным. Вот тогда и оружие у нас будет, любо-дорого посмотреть, и шведу неповадно станет на землю русскую соваться. Петр нахмурил брови, только желваки на скулах забегали. Видать, и ему эти тульские порядки давно поперек горла. А для производств этих новых, ваше величество, продолжал я, решив ковать железо, пока горячо, нужно сырье доброе, руда качественная. А у нас с этим, сами знаете, пока не ахти. Урал, конечно, дело великое, государственное, да пока он там раскачается, пока руду туда нас дотащит, война-то ждать не будет. Нам бы под боком чего нарыть, поближе к столице, к верфям нашим. И тут я, пользуясь моментом, снова завел свою старую шарманку про геологические мои познания. Конечно, никаких конкретных карт месторождений у меня и в помине не было, да и откуда им тут взяться. Но общие принципы залегания руд, типы пород, что там рядом обычно валяется, все это я когда-то в своем институте проходил, да и научно-популярной литературы в свое время перелопатил немало. Плюс интуиция, помноженная на отчаянное желание найти выход из этого сырьевого тупика. Я разложил перед государем карту Ингерманландии и земель вокруг. Вот, ваше величество, гляньте-ка, ткнул я пальцем в район севернее Ладоги, поближе к границе со Шведской Финляндией. Здесь, по моим прикидкам, должны быть выходы древних кристаллических пород, щит Балтийский, так называемый. А где щит, там и руда железная, магнитная, очень может быть, что и медная отыщется. Места, конечно, дикие, нехоженые, да и швед под самым боком зубами щелкает. Но если там действительно есть то, о чем я думаю, игра стоит свеч. Это ж какая экономия будет на подвозе, какая скорость. Потом показал на Урал, на те районы, где уже начинали копать Демидовы да Строгановы. И, кстати, здесь, ваше величество, гнул я свою линию, не только железо искать надобно. Тут и медь самородная может быть, и малахит с лазуритом, а то, глядишь, и каменья драгоценные откопаем, изумруды там всякие, аметисты. Ни одним железом сильна держава, и казне государевой прибыль немалая будет от такого промысла. Государь слушал внимательно. Он вообще тащился от всяких таких масштабных проектов, от которых дух захватывало. Мысль твоя, Смирнов, дерзкая, не скрою, заманчивая, протянул он, потирая подбородок. С рудой у нас и впрямь пока не ахти как, а война требует железа все больше и больше. Ежели твои догадки верны окажутся, это ж какое подспорье будет, Яков Вильямович. Он резко крутнулся к Брюсу, который все это время молча отсиживался в углу. Слыхал, ты же отправил в ту сторону лазутчиков? Да что-то не слышно ничего. Даю тебе срочное поручение. Снарядить немедля несколько разведывательных партий. Одну, на север, к Ладоге, как Смирнов тут указывает. Другую, на Урал, пусть там не только железо ищут, но и ко всему прочему принюхиваются, приглядываются. Людей подбери толковых, бывалых, чтоб не забоялись ни топей болотных, ни лесов дремучих, ни встреч с лесными братьями. И чтобы отчет мне подробный представили, со всеми картами, образцами руды и прочими доказательствами. А мы тут пока покумекаем, как этим богатством, если оно там найдется, с умом распорядиться. Брюс только головой мотнул, дескать, будет исполнено, не сомневайтесь. А я выдохнул с облегчением. Кажется, удалось мне и эту, сырьевую, проблему с мертвой точки сдвинуть. По крайней мере, лед тронулся, дело пошло. Через несколько дней Брюс заглянул ко мне в канцелярию. Вид у него был озабоченный, но в глазах плясали знакомые хитрющие искорки. «Ну, Петр Алексеевич», — начал он без долгих предисловий, — «докладываю, по Лапландии твоей, помнишь, ты про руды тамошние соловьем заливал, что чуть ли не на поверхности валяются. Так вот, информация-то подтверждается. Купцы наши, что с поморами торг ведут, да и сами поморы, что в тех краях шастают, сказывают, есть там горы железные, и руда в них знатная. Точных карт, само собой, нет, но места примерные указывают. Так что, похоже, не зря ты на карту ту пальцем тыкал, есть там что копать. Государь уже велел экспедицию готовить, серьезную, с охраной. Новость, конечно, была что надо, то, что доктор прописал. Мои догадки, основанные на обрывочных знаниях из будущего, на каких-то там университетских лекциях, начинали обретать реальные очертания, срастаться с действительностью. Но Брюс на этом не остановился. А теперь, Петр Алексеевич, новость похуже будет, он понизил голос, хотя в комнате мы были одни-одинешеньки. Помнишь дело о диверсиях на Охте, о взрыве в твоей лаборатории? Так вот, люди мои копнули поглубже, и ниточки, знаешь ли, потянулись ой как высоко, в адмиралтейств коллегию, к одному чинуше весьма высокопоставленному, который за поставки корабельного леса и прочих припасов для флота отвечает. И фамилия у него, что характерно, такая не наша. И связи, судачит, у него имеются обширные с купцами заморскими, в том числе и со шведскими. И денежки у него водятся немалые, откуда взялись, поди разбери, весьма туманно все. Вот оно, кажется, и всплыло то самое змеиное гнездо, то кубло, о котором я давно догадывался. Высокопоставленный чиновник, большая шишка, связанная со шведами. Это не мелкие пакостники типа Лыкова. И что теперь? Спросил я. Брать его будете? Под белые рученьки? Не все так просто, Петр Алексеевич, вздохнул Брюс. Улики пока что косвенные, одни разговоры да подозрения, а заступников у него в столице, пруд пруди. Птица это важная, шишка большая, неосторожным движением можно всю стаю спугнуть. Будем работать дальше, копать, собирать доказательства. Но ты, он посмотрел на меня очень серьезно, прямо в глаза, будь предельно осторожен. Теперь ты для них человек, который может все их планы порушить, и они постараются тебя убрать, любой ценой. Так что держи ухо востро, и помни, враг не дремлет, и он гораздо ближе, чем ты думаешь, может, даже за соседней стенкой сидит. Ну, понятно, слова Брюса про эту крысу в Адмиралтействе, да еще и со шведами на короткой ноге, оптимизма мне, мягко говоря, не прибавили. Одно дело, с этой дуболомностью да бардаком на заводах воевать, а совсем другое, когда против тебя целая шпионская кодла, которая, похоже, уже до самых верхов добралась, все там опутала. Тут уж мои инженерные мозги да организаторские замашки могли и не прокатить. Но куда тут отступать-то? Да и не по мне это, хвост поджимать. Раз уж влез в эту кашу, надо доваривать до конца. А государь, тем временем, как только Брюс ему шепнул, что мои рудные фантазии по Лапландии, не пустой звук, так сразу эта идея и загорелся. Ну, оно и понятно. Своя руда, да еще и отменного качества, прямо под носом, ладно, почти под носом, это ж независимость, фундамент для будущей промышленной махины государства. Да и шведу нос утереть, отхапав у него такой жирный кусок, это для Петра Алексеевича было ух, как приятно. Быть посему, рявкнул он на очередном между собойчике, где сидели только свои, я, Брюс, Меншиков да Апраксин, экспедиции в Лапландию, быть, и чтобы швед раньше времени не пронюхал, что мы там задумали. Яков Вильямович, на тебе, все общее руководство и чтоб никто не чихнул без твоего ведома. Здесь пришлось вмешаться в монолог государя. Я боялся, что это дело провалит и напросился в экспедицию. Царь был удивлен. Честно говоря, я и сам был немного встревожен. Но я знаю, что без металлов здесь и сейчас война продлится долго. А так убивали сразу двух зайцев, и себе забирали удобное месторождение железа, и врага его лишали. И государь с небольшим скепсисом, но согласился, правда, обязал Брюса охранять мою головушку пуще прежнего. Я от Якова Вильямовича получил очень многообещающий взгляд. Кажется, ему не понравилась моя импровизация. Начал я, понятное дело, с команды. Взял своих самых надежных и башковитых пацанов, Федьку да Гришку. Они хоть и желторотики еще, но уже и в чертежах кумекали, и с инструментом на «ты» были, да и за них я был спокоен, не продадут. У Орлова выклинчил десяток бойцов покрепче, из тех, кто уже пороху понюхал и в трех соснах не заблудится. А для самой геологической части Брюс откопал мне пару тертых калачей поморов, которые на севере не один пуд соли сожрали, каждую тропинку знали, да и в рудах тамошних немного разбирались. Дальше, снаряга. Тут уж пришлось мне самому репу почесать. Какие там тебе буровые или геофизика всякая, и в проекте не было, само собой. Пришлось выкручиваться тем, что под руку попало. Чтобы пробы руды брать, я придумал такие ручные буры, по сути, длиннющие сверла с нарезкой, как штопор, которые можно было в землю ввинтить на порядочную глубину. Чтобы понять, магнитится руда или нет, обычный компас, только стрелку я там подшаманил, чтоб почутче была, для химии самой простецкой, чтобы хоть примерно прикинуть, что за руда, какая там дрянь еще намешана, несколько пузырьков с кислотами да реактивами, актуальными для начала 18 века, которые мне Брюс по своим колдовским каналам достал. Ну и, само собой, лопаты мои фирменные смирновские, кирки, топоры, веревки, палатки, жратвы месяца на два, да стволы, фузии наши прокачанные, пистолеты, порох, свинец. Все это добро мы грузили на несколько легких, но крепких лодчонок карбосов, на которых нам и предстояло пилить до тех диких, богом забытых мест. А пока вся эта суматоха с подготовкой к экспедиции шла полным ходом, расследование по шпионажу и взрывам на Охте тоже не буксовало. И тут-то, к как гром среди ясного неба. Тот самый хмырь из Адмиралтейств в коллегии, на которого у Брюса зуб был, вдруг, бац, и скоропостижно приставился. Официально, кондрашка хватило. Но Брюс, когда мне об этом сказал, только криво так ухмыльнулся. «Убрали лишний язык», — шепнул он, когда мы остались с ним с глазу на глаз в его кабинете. «Концы в воду». Решили ему пасть заткнуть, наглухо. «Это значит, мы идем в нужную сторону, и вражина у нас, влиятельный, и пойдет на все». Новость, конечно, была, хуже не придумаешь. Смерть этого типа означала, что главные кукловоды так и остались за кулисами, и распутать весь этот шпионский гадюшник теперь будет в разы сложнее. Но Брюс и не думал вешать нос. Его ребята продолжали рыть землю, и через пару-тройку дней он снова меня к себе дернул. Вид у него был еще более замороченный, чем раньше. «Вот, Петр Алексеевич», он сунул мне несколько листков, исчерканных мелким, как бисер, почерком с какими-то каракулями шифрованными. «Это мы взяли у одного из слуг того предателя. Я взял эти бумажки, вчитываюсь. И чем дальше, тем сильнее охреневал. В этой писульке упоминались какие-то новые способы для нарезки стволов, патроны-унитары с усиленным зарядом, системы для штамповки оружия и даже, чтоб мне провалиться, летучие огненные змеи. Ну, это явно про мои ракеты. Это же были мои самые первые, самые сырые, но и, пожалуй, самые крышесносные идеи, которые я когда-то, еще на Охте, в самом начале моей карьеры, нацарапал в ту самую тетрадку, которую у меня потом при аресте отжали. Ох, чувствую, что швед только сильнее станет, если мы будем тянуть с нововведениями. Неужели мое появление сделало только хуже? Ваши лайки мотивируют, жмикайте их, дайте жизнь новому тому цикла. Глава 2. Бумажки, которые тогда Брюс мне подсунул, до сих пор перед глазами стояли. Мои же идеи по рукам пошли, еще и не по нашим. Гаденькое такое чувство в душе копошилось, будто в душу кто плюнул. Но раскисать времени не было. На кону стояла Лапландия, а с ней и независимость страны от заморского металла. Так что, засунув свои подозрения и душевные терзания куда подальше, я с головой ушел в подготовку экспедиции. Отряд сколотили небольшой. Брюс глядел на всю эту затею с изрядной долей скепсиса, но в помощи не отказал. Десяток солдат из Орловской роты, да пара моих учеников, Федька с Гришкой. Этих я брал как технических спецов, да и проверить их в деле хотелось, в настоящих, полевых условиях. Ну и два мрачных помора, которые в тех краях каждую тропку знают, вооружились до зубов. Мои фузи, охтинские, с циликами, порох, свинец, все как положено. Легенду придумали благостную, идем новые торговые пути на север искать, да быт местных народов изучать, для просвещения государева. Путь на север выдался, врагу не пожелаешь. Сначала еще куда ни шло, по обжитым местам, а потом началось. Болота бездонные, где лошади по брюхо вязли, а люди чуть ли не вплавь передвигались. Бездорожье такое, что приходилось чуть ли не на себе весь скарб тащить. Бурные реки, через которые переправляться, целая история, с плотами и веревками. А холоднющие ночи, зуб на зуб не попадал. Мои изыскатели, особенно Федька с Гришкой, городские ребята, поначалу скисли, конечно, но ничего, втянулись. Я их гонял нещадно, спуску не давал, но и сам от них не отставал, примером показывал, как тяготы переносить. Я себя в этой экспедиции почувствовал настоящим командиром. Приходилось и маршрут прокладывать, и за дисциплиной следить, и конфликты мелкие разруливать, и даже пару раз от лесных разбойничков отбиваться, которые на наш скромный обоз позарились. Этих мы шуганули парой метких залпов, больше не лезли. Так, с боями и трудностями, мы и продвигались все дальше на север, в дикие, неизведанные края. Добрались мы до тех мест, которые я на карте прикинул, недели через три, не раньше. Места и впрямь дикие, глухомань первозданная, сопки, поросшие низкорослым, корявым лесом, озеро с темной, как деготь, водой, да болото, куда ни глянь. Тишина такая, что в ушах звенит, только ветер в верхушках сосен воет, да изредка какая-нибудь птаха пискнет. Но что сразу бросилось в глаза, это магнитные аномалии. Стрелка компаса тут с ума сходила, плясала, как шальная, показывая то на север, то на юг, то вообще крутилась волчком. Значит, не ошибся я в своих геологических прикидках, есть тут железо и много. Мы разбили лагерь на берегу одного из озер, где должно было находиться самое крупное месторождение, которое помнил, и я отправил Федьку с Гришкой на разведку, с моими самодельными бурами да модернизированным компасом. Сам тоже не усидел, пошел с ними, не терпелось своими глазами увидеть, что там за руда такая лапландская. И то, что мы обнаружили, превзошло все мои самые смелые ожидания. Серная руда, тяжелая, с металлическим блеском, буквально выпирала из-под тонкого слоя мха и земли, лежала целыми пластами, как слоеный пирог. Не зря я запомнил месторождение металлов в той жизни. Взяли первые пробы, на скорую руку, прямо на месте, провели простейший анализ, содержание железа зашкаливало, процентов 70, не меньше. Радости моей не было предела. Мы наткнулись на настоящее сокровище, на неисчерпаемый, казалось, источник богатства и мощи для страны. Я уже мысленно представлял, как здесь, на этом диком севере, вырастут заводы, задымят домны, как потечет рекой русский металл. Но тут эйфорию мою как рукой сняло. Осматривая один из рудных выходов, я наткнулся на свежие, четкие отпечатки сапог на влажной земле. И сапоги эти были явно не наши, не русские. Судя по характерному рисунку подошвы, это были европейцы. И побывали они здесь совсем недавно. А рядом, следы от кострища, тоже свежие. Значит, не мы одни пронюхали про эти лапландские богатства. Кто-то еще рыскал здесь, вынюхивал, высматривал. И этот кто-то явно не собирался делиться своей находкой. Гонка за ресурсами, похоже, уже началась. И мы в ней были далеко не первыми. Мало того, что мои самые идеи по оружию уже утекли к вражине, так теперь и за этим лапландским железом, похоже, не мы одни охотимся. Либо мы, либо они. И если они окажутся проворнее, то вся эта канитель с экспедицией коту под хвост. А Россия так и останется на голодном металлическом пайке, пока на Урале производство не развернется. Ну уж нет, хрен им по всей морде, а не лапландское железо. Так, орлы, собрал я своих людей, приехали. Похоже, гости тут у нас уже побывали. Времени у нас в обрез. Разворачиваем лагерь по-тихому, без лишнего шума и дыма, и немедленно приступаем к делу. Задача – в кратчайшие сроки оценить запасы, взять пробы, составить подробные карты. И чтобы ни одна собака не пронюхала, чем мы тут занимаемся. Понятно, мои ребята, Федька, Гришка, десяток солдат Орлова да двое молчаливых, как истуканы, поморов, слушали, нахмурившись. Вид у них был сосредоточенный. Понимали, что дело пахнет керосином. Легенда наша про поиск новых торговых путей и изучение быта северных народов тут уже не прокатит, если наткнемся на других изыскателей. Тут уже не до этнографии будет. Работа закипела. Разбили мы несколько шурфов, неглубоких ям, чтобы добраться до коренной породы, посмотреть, как она залегает, какова ее мощность. Земля тут, на удивление, была податливой, не то что наша питерская глина. Руда лежала чуть ли не на самой поверхности. Тяжелая, зараза, магнитная, компасная стрелка тут с ума сходила, плясала, как на ярмарке. Федька с Гришкой работали с азартом, глаза горели. Для них это было настоящее приключение, возможность применить на практике те знания, которые я им вдалбливал долгими вечерами. И результаты их исследований превзошли все мои самые смелые ожидания. Петр Алексеевич, прибежал ко мне как-то под вечер Федька, весь чумазый, сияющий, как начищенный пятак. Гляньте-ка, более сдержанный Гришка тоже не мог скрыть восторга, показывая мне образцы руды, которые они накололи. Камни были тяжелыми, и с сине-черными, с металлическим блеском. Да, это была она, та самая руда, о которой я мечтал, которая могла бы дать России независимость от импортного металла, основу для мощной промышленности. И запасы ее, судя по тому, как далеко простирались эти рудные выходы, были просто колоссальными. Мы наткнулись на настоящее сокровище, на железный клондайк. Пока мои технари колдовали над пробами, солдаты под присмотром опытных поморов валили лес, строили примитивные землянки для жилья и небольшую кузницу. Нужно было проверить руду и в деле, попробовать выплавить из нее немного металла. Картографировали местность, наносили на карту рудные выходы, отмечали удобные места для будущих разработок. Работали слаженно, но чувство тревоги не покидало. Эти чужие следы, обнаруженные в самом начале, не давали покоя. Кто они? Шведы? Ушли или затаились где-то поблизости, наблюдая за нами? Ответ на этот вопрос пришел неожиданно. Однажды ночью, когда лагерь уже спал, а над сопками висела низкая, почти осязаемая тьма, на нас напали. Все произошло так стремительно, что я даже не сразу понял, Что случилось? Сначала, какой-то треск в лесу, потом, дикий, гортанный вопль, и тут же, несколько выстрелов, просвистевших над самой моей головой. Тревога. К оружию. Заорал я, выхватывая оружие и выкатываясь из своей землянки. Вокруг уже поднялась суматоха. Мои сонные солдаты не растерялись, выскочили из укрытий, заняли оборону, отстреливаясь в темноту. Нападавших было немного, человек 10-15, не больше, судя по вспышкам выстрелов, мелькавших среди деревьев. Но действовали они дерзко, нагло, явно рассчитывая на внезапность. Судя по всему, шведы. Кто еще тут мог шастать так по-хозяйски? Похоже, те самые гости, чьи следы мы обнаружили, решили избавиться от конкурентов. Или это уже другая группа, специально посланная по нашей душе, когда пронюхали про нашу экспедицию. Завязался короткий, ожесточенный бой. Мы отстреливались, укрываясь за наспех сложенными брустверами из камней, за стволами деревьев. Пули щелкали по веткам, вздымая пыль. Кто-то из моих солдат вскрикнул, схватившись за руку. Федька с Гришкой перезаряжали фузи, подавали патроны. В темноте трудно было разобрать, где свои, где чужие. Эта ночная перестрелка в очередной раз заставила меня крепко задуматься. Откуда шведы, а я почти не сомневался, что это были именно они, узнали о нашем местоположении. Случайность? Маловероятно. Слишком уж точно они вышли на наш лагерь, слишком уж дерзко атаковали. Значит, была наводка. А откуда могла быть наводка, как не из самого Питера? Кто-то из тех, кто знал о целях нашей экспедиции, кто имел доступ к моим планам, слил информацию шведам. Предательство, ночная вылазка шведских гостей дорого им обошлась. Пара залпов из наших охтинских фузей, да еще и прицельных, быстро остудила пыл нападавших. Двоих мы уложили на месте, еще одного, раненого в ногу, удалось взять живьем. Остальные, поняв, что легкой прогулки не вышло, убрались во свояси, оставив кровавые следы да пару брошенных мушкетов. У нас тоже не без потерь. Один солдат получил пулю в плечо, рана, слава богу, не смертельная, но из строя он выбыл. Да еще у одного щеку царапнуло осколком камня, отлетевшим от валуна, за которым он прятался. Мелочь, конечно, по сравнению с тем, что могло бы быть, но все равно неприятно. Пленного шведа, здоровенного детину с рыжей бородой и наглой рожей, мы оттащили к костру. Он сначала хорохорился, по-шведски что-то там лопотал, ругался, на чем свет стоит. Но когда я ему, без лишних церемоний, сунул под нос дуло фузи и ласково так поинтересовался, не желает ли он по-хорошему рассказать, кто он такой и какого лешего его сюда занесло, спесь с него мигом слетела. Конечно, пытать его я не собирался, но взгляд у меня, наверное, был такой, что швед понял. Шутки кончились, и он раскололся. Рассказал, что они действительно шведский разведывательный отряд, посланный из ближайшей крепости. О лапландских рудах их начальство давно знало, еще с незапамятных времен, и даже вело какую-то там тайную разведку, но без особого энтузиазма. Своих рудников в Швеции, дескать, пока завались, а эти северные земли, дикие, необжитые, разрабатывать их, себе дороже выйдет. Так, держали про запас, на всякий пожарный. А тут, пару недель назад, из самого Стокгольма пришел приказ срочно активизировать разведку, выяснить, не сунулись ли сюда московиты. И если сунулись, гнать их в шею, а то и вовсе устранить как нежелательных свидетелей. Вот они и рыскали тут, пока на нас не наткнулись. А откуда, мил человек, начальство ваше шведское прознало, что мы сюда нос свой сунуть собираемся? Спросил я его, закипая. Швед поежился, глянул на меня из-под лобья и что-то пролепетал. Поморец наш перевоел. Дык сказывали, из самого Петербурга вашего депеша пришла. Слушки ихние, видать, не дремлют, донесли куда надо. Про вас, ваше благородие, там тоже упоминали. Что, мол, мастер какой-то шибко умный, Смирнов фамилия, у русского царя в фаворитах ходит, и что он этот поход затеял, руду искать. Вот им и велено было вас особо приветить. Вот, все и встало на свои места. Предательство. И прямо из столицы. Кто-то из тех, кто знал о моих планах, имел доступ к секретным бумагам, слил информацию шведам. Тот гад из адмиралтейств коллегии, на которого Брюс зуб имел. Или кто-то еще, повыше да похитрее, теперь уже и не разберешь. Враг знал о наших планах, активно им противодействовал, пытаясь нас остановить, а то и уничтожить. Собрав богатые образцы руды, карты местности, которые мы успели составить, да еще и прихватив пару трофейных шведских мушкетов, пригодятся, я принял решение. Пора сматывать удочки. Дальше оставаться здесь было опасно. Шведы теперь точно знали, где мы, и наверняка пошлют за нами погоню, уже более крупными силами. Да и задачи свои мы, в общем-то, выполнили. Месторождение нашли, запасы оценили, качество руды подтвердили. Пора было возвращаться, докладывать государю и Брюсу, и уже на месте решать, что делать дальше. Обратный путь выдался еще тяжелее. Мы торопились, стараясь оторваться от возможной погони, шли почти без отдыха, меняя маршрут, путая следы. Раненый солдат стонал, его приходилось нести на импровизированных носилках, что сильно замедляло наше движение. Люди устали, вымотались до предела. Я старался их подбадривать, рассказывал о том, какое важное дело мы сделали для России, и все-таки шведы нас настигли. Дня через три, когда мы уже подходили к более-менее обжитым местам, где можно было надеяться на помощь местных, на одном из лесных переходов мы вляпались в засаду. Засада была устроена грамотно, по всем правилам военной науки. Нас поджидали в узком месте, между двух сопок, откуда и отступить-то толком было некуда. И шведов на этот раз было раза в три больше, чем нас. Похоже, это было целое подразделение, посланное специально для нашего уничтожения. Положение казалось безвыходным. Нас зажали в тиски, обстреливали с двух сторон. Пули свистели над головами, отбивая кору с деревьев. Один из наших солдат упал, сраженный наповал. Еще двое были ранены. Отстреливаться было почти бесполезно, шведы были хорошо укрыты, а мы, как на ладони. И тут я вспомнил про свой последний козырь, про гостинцы, которые я прихватил с собой из Питера на всякий. Несколько опытных образцов моих новых ручных гранат, с терочным запалом, которые так эффектно показали себя в потешном бою. Конечно, это были не серийные изделия, а штучный товар, сделанный моими руками, серию мне так и не выдали, все в действующую армию уходило. «Гранаты к бою!» – заорал я, перекрывая треск выстрелов. «Федька, Гришка, за мной! Солдаты, держись! Прорываемся!» Я выхватил из сумки первую гранату. Руки немного дрожали от дикого напряжения. Сорвал кожаный колпачок, чиркнул запалом по терке на рукавице. Шипение. Есть. Не раздумывая, швырнул гранату в ту сторону, откуда шведы палили особенно зло. Через пару секунд, бабах, взрыв в замкнутом пространстве ущелья громыхнул так, что уши заложило. А главное, эффект. Шведы, не ожидавшие такого сюрприза, на мгновение опешили, стрельба с их стороны поутихла. Еще, скомандовал я, Федька с Гришкой, поняв мой замысел, тоже достали свои гостинцы. Еще несколько гранат полетели в сторону неприятеля. Взрывы, крики, сумятица. Шведы, похоже, впервые столкнулись с таким оружием, и оно произвело на них ошеломляющее впечатление. Их боевой порядок смешался, они заметались, не понимая, что происходит. Этим надо было пользоваться. «Вперед, за мной, прорвемся!» — крикнул я и, выхватив фузию, первым бросился в ту сторону, где шведская линия обороны казалась наиболее слабой. Мои солдаты, воодушевленные успехом гранатной атаки и моим примером, рванули следом. Завязалась короткая, яростная схватка. Мы дрались как черти, отчаянно, понимая, что это наш единственный шанс выжить. Я палил почти в упор, потом схватился за саблю. Федька с Гришкой, забыв, что они технари, махали своими фузиями, как дубинами. Поморы орудовали ножами с какой-то первобытной яростью. Шведы, оглушенные взрывами гранаты и ошеломленные нашей дерзкой атакой, не выдержали, дрогнули, попятились, а потом и вовсе обратились в бегство, бросая оружие и раненых. Мы прорвались, вырвались из этой смертельной ловушки. Конечно, без потерь не обошлось. Еще двое наших солдат остались лежать там, в этом проклятом ущелье. Несколько человек, включая меня, получили ранения. Мне пуля чиркнула по руке, не сильно, но кровище натекло изрядно. Зато мы были живы. И, что самое главное, мы спасли бесценные образцы руды, карты и все наши записи. Информация, которая могла изменить судьбу страны, была в наших руках. Остаток пути до Питера мы проделали уже без особых приключений, хотя и с предельной осторожностью, опасаясь новых засад. Измотанные, грязные, раненые, мы наконец-то добрались до Питера. Возвращение было тайным, без лишней помпы. Брюс встретил нас на одной из застав и лично сопроводил в свои апартаменты. Доклад государю состоялся той же ночью, в узком кругу. Петр Алексеевич, увидев наши трофеи, мешки с лапландской рудой, карты, трофейное шведское оружие, и, выслушав мой сбивчивый рассказ о наших злоключениях, пришел в неописуемое состояние. Сначала – ярость. Ярость на предателей, которые слили информацию шведам, на тех, кто пытался сорвать экспедицию. Он сыпал проклятиями, обещал всех найти и покарать самой страшной карой. Потом – восторг от того, что мы выжили и привезли такие бесценные сведения. Он вертел в руках куски руды, цокал языком, прикидывая, какую пользу это принесет государству. «Ай да Смирнов!» – гремел он, хлопая меня по здоровому плечу так, что я едва на ногах устоял. «Вот это служба! Вот это преданность! Да за такие дела!» Немедленно был отдан приказ готовить военную операцию по защите русских интересов в Лапландии. То есть, попросту говоря, оттяпать у шведов эти богатейшие земли, пока они не опомнились, и одновременно усилить поиски предателя, который слил информацию шведам. Брюсу работенки навалило много, а я, слушая все это, чувствовал себя как выжатый лимон. Радость от успеха смешивалась с осознанием того, что главная битва еще впереди. Да, мы привезли руду, мы прорвались, но шведы теперь знали о наших планах, и они наверняка сделают все, чтобы нам помешать. Гонка за ресурсами, гонка технологий, гонка вооружений, все это только начиналось. И я, Петр Алексеевич Смирнов, капитан от артиллерии, инженер и, как оказалось, неплохой тактик, снова оказывался на самом ее острие. Когда государь уже под утро отпустил меня, я брел к себе в домик в Слободе. Рука ныла, все тело ломило от усталости, но мысли в голове крутились совсем не об этом. Лапландская руда, военная операция, предатели в столице. Все это было так масштабно. И тут такая шальная мысль в голову стукнула, от которой аж мороз по коже продрал. А не слишком ли я тут наследил? Не слишком ли круто меняю ход истории? Одно дело, станки какие-то придумать, пушки улучшить, это, в конце концов, и без меня бы рано или поздно случилось, может, чуть позже, может, по-другому. Но вот это Лапландия, это же уже геополитика чистой воды. Захват новых территорий, потенциально, новый виток войны со шведами, а то и с кем покруче. А если бы я не сунулся со своими дедушкиными рассказами про руду, может, все бы шло своим чередом, потихоньку, без таких вот резких движений. Я ведь не просто так сюда попал, наверное. Может, у меня какая-то миссия есть, о которой я и не догадываюсь. Или я тут, как слон в посудной лавке, все рушу, все меняю, не понимая последствий. Эти бабочки, о которых так любят фантасты рассуждать, одно неосторожное движение в прошлом, и будущее может измениться до неузнаваемости. А я тут не просто бабочек давлю, я тут целые горные хребты сдвигаю, новые войны провоцирую, судьбы государств решаю. Стало как-то не по себе. Одно дело – отвечать за себя и своих ребят, за качество своих изделий. И совсем другое – чувствовать, что от твоих решений может зависеть будущее целой страны. И ведь спросить-то ни у кого, посоветоваться некому. Я тут один такой, попаданец хренов, со своими знаниями из будущего. И что теперь делать? Забиться в угол, сидеть тише воды ниже травы, стараться не отсвечивать? Так ведь не получится. Государь уже в меня поверил, Брюс поддерживает, дела закрутились такие, что обратного хода нет. Да и не по мне это, в кусты прятаться, когда можно что-то по-настоящему важное сделать. Значит, придется идти до конца, делать то, что считаю нужным, что подсказывает совести инженерная логика. А там, будь что будет, может и впрямь я тут не случайно, может и впрямь от меня что-то зависит. Главное, не наломать дров еще больше, чем уже наломал, и стараться, чтобы мои прогрессорские замашки шли на пользу этой стране, а не во вред. Задачка, прямо скажем, посложнее, чем новый станок придумать. Но кто сказал, что будет легко? Глава 3. Государь носился по своему кабинетику в еще недостроенном дворце, который дворцом-то назвать язык не поворачивался, так, домина добротная. По лицу Петра Алексеевича такая буря ходила, что стены, гляди, и зашатались бы. Яков Вильямович Брюс, мой покровитель и, чего уж там, сподвижник по многим затеям, застыл у карты, разложенной на столе, и мрачно пялился на Ингерманландию. Не уймутся шведы, гады, рявкнул наконец Петр, так грохнув кулаком по столу, что чернильницы подпрыгнули. Нарву им вынь да положь, только-только кровью отбили, а они опять лезут. Донесения верные, Карлуша самолично войско собирает, За конфузию отомстить хочет. Я помалкивал. Ну а что тут скажешь? Новости из разрядного приказа, да и от наших языков, шли одна другой хуже. Карл XII был в ярости от потери Нарвы и, похоже, решил кинуть на ее отвоевание все, что было под рукой. А это, если учесть его репутацию и как шведы умели воевать, было делом серьезным. Петр замер передо мной, буравя взглядом так, будто дырку во мне просверлить хотел. «Ты, Петр Алексеевич», — заговорил он, — «Нарву знаешь, идеи твои я помню. Потешный бой показал, дело говоришь, а шведы, супостаты, тоже не лаптем щи хлебают. Могли и подсмотреть чего, и лазутчики ихние, как крысы, по углам шныряют». Я мысленно кивнул. Мои потешные тактические штучки, а особенно показ работы Охтинского завода с его новыми станками и композитными пушками, даром пройти не могли. И если шведы хоть краешком уха что-то пронюхали, это меняло расклад кардинально. «Посему», — продолжил царь, переводя взгляд на Брюса, — «Яков Вильямович, тебе, как человеку в фортификации понимающему, общее командование обороной Нарвы, а ты», — он снова уставился на меня, — «поедешь с ним, но не как капитан Смирнов, которого шведы уже в лицо знают, а скажем, как кондуктор артиллерийский, Петр Михайлов. Легенду тебе состряпают, не переживай. Твоя задача – все задумки по обороне там на месте провернуть, чтоб Нарва стала крепостью, каменным мешком для Карлуши, образцом новой русской военной мысли. Понятно излагаю, так точно, ваше величество», – отрубил я, инстинктивно выпрямившись. «Кондуктор – это, конечно, такое себе прикрытие, да и власти официальной никакой. Впрочем, если сам царь приказывает, да еще и Яков Вильямович под боком, который меня в обиду не даст». Брюс посмотрел на меня ободряюще. Уж он-то знал цену моим идеям, и наша совместная работа это только подтверждала. «Не впервой нам дела военные сообща тянуть, государь», — проговорил он. «Думаю, сдюжим». «Вот и славно». Петр хлопнул его по плечу. «А теперь за дело. Смирнов, что у тебя там по Нарве на уме? Без всяких экивоков, как есть. Что думаешь?» Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «А чего думать? У меня давно созрели мысли по оборонительной тактике. Момент истины, как говорится. Сейчас нужно было втолковать, что мои задумки сработают против такого тертого калача, как шведская армия, как надо. Ваше Величество, Яков Вильямович», вздохнул я, «обычные укрепления, даже если их подлатать, против серьезного штурма и артиллерии могут и не выстоять. Нам нужна оборона не такая, чтоб сидеть и ждать, а активная, целая система связанных между собой укреплений, чтобы противника измотать, урон ему нанести еще на подходах и огневые ловушки ему на каждом шагу устроить». Я подошел к карте, где изображалась Нарва с ее бастионами и равелинами. «Во-первых, нужно сделать несколько линий обороны. Внешний контур надо по максимуму нашпиговать земляными сооружениями, связанными траншеями в полный рост. Они первый удар на себя примут, нашей пехоте дадут из укрытий прицельно бить. Во-вторых, маскировка. Все главные артиллерийские позиции, особенно те, что по флангам бьют, надо как следует запрятать, да ложных батарей наделать, чтобы вражеский огонь отвлекали. В-третьих, капониры и полукапониры, чтобы рвы простреливать и мертвые зоны, куда обычная артиллерия с валов не достает. В-четвертых, система отвесных стенок на внешней стороне рва, чтобы штурмовым колоннам было труднее к главному валу подобраться и в ров спуститься. В-пятых, и это самое важное, быстрые резервы и толковая логистика, чтобы быстро можно было силами и средствами внутри крепости маневрировать. Ну и, само собой, гарнизон новым приемом боя в таких условиях обучить. Я говорил, а сам уже видел эту будущую крепость, то, что в мое время назвали бы современным, по меркам даже Первой мировой, укрепрайном, способным выдержать долгую и серьезную осаду. Затея, конечно, чертовски смелая для 1704 года, но я верил, что провернуть это можно, особенно с поддержкой Петра и хваткой Брюса. Царь слушал, насупив брови, иногда бросая взгляд на Брюса, тот одобрительно кивал моим предложениям, подтверждая их дельность. «Земляных работ тут немерено», — заметил государь, «когда я закончил, и времени». «Время – наш главный враг, ваше величество», – согласился я. «Но если поднять весь гарнизон, горожан, пустить в дело улучшенный шанцевый инструмент, который мы на Охте освоили, да грамотно все организовать, то за несколько недель можно очень многое успеть. Главное – начать не откладывая», – Брюс добавил. «Замысел у капитана хотя и с размахом, но толковый. С точки зрения артиллерийского прикрытия и инженерного дела, придраться ни к чему. Петр прошелся по кабинету. С размахом, он усмехнулся своей знаменитой широкой улыбкой. «Быть посему, отправляйтесь в Нарву немедленно, всем необходимым обеспечу. Тебе, Яков Вильямович, разрешаю действовать от своего имени. А ты, кондуктор Михайлов», он подмигнул мне, «смотри, не оплошай». Дорога до Нарвы показалась мне целой вечностью. Голова пухла от расчетов, планов, прикидок. Сколько народу на каждый участок, сколько шанцевого инструмента, леса для фашин и туров, пороха, свинца. Уже в Нарве, едва успев бросить вещи в доме коменданта, который после недавних боев выглядел, мягко говоря, не очень, мы с Яковом Вильямовичем, не теряя ни минуты, отправились на рекогносцировку. Крепость, только что пережившая штурм, выглядела потрепанной. Однако мои инженерные глаза из будущего видели кучу слабых мест, которые при новом, подготовленном штурме могли стать Ахиллесовой пятой. Старые шведские укрепления явно не были рассчитаны на ту плотность огня и тактику, которую я ожидал от атакующих. Брюс, внимательно выслушав мои первые, самые срочные соображения прямо на одном из полуразрушенных бастионов, откуда открывался вид на предполагаемые пути подхода шведов, лишь коротко бросил: «Берись за дело, Петр. Власть у тебя, считай, моя. А моя задача – обеспечить тебя всем, чем смогу, и чтобы солдаты твои приказы выполняли как мои. Начинай. Завтра с утра соберем всех полковых командиров и мастеровых. Надо будет им по-людски объяснить, что к чему». Я смотрел на серые, израненные ядрами стены Нарвы. Начинается самая сложная и ответственная стройка в моей жизни. Едва рассвело, как Нарва закишела, точно растревоженный улей. Яков Вильямович времени даром не терял. Тут же собрал всех полковых командиров, пушкарей, хозяйственников, да еще и цеховых старост из местных прихватил. Его слово, он же фельдмаршал, лейтенант и главный по артиллерии, тут было закон. И когда он представил меня, кондуктора Петра Михайлова, как спеца, которому сам государь велел всеми фортификационными делами заправлять, никто особо не вякнул, хотя по некоторым рожам я и понял. Смотрит косо: «Молодость моя, да и чин кондуктора, видать, авторитета не добавляли. Но раз Брюс сказал, значит, так тому и быть». Я разложил на столе свои наброски и чертежи. Начал с главного. Пора отходить от старых методов обороны, когда в крепости сидят и ждут, пока на штурм полезут. «Господа офицеры, почтенные мастера», обратился я к собравшимся, «враг у нас тертый калач, нахрапом не возьмешь, обычными стенами его не остановишь. Наша задача – такую систему обороны сварганить, чтоб каждый солдат и пушка работали слаженно, а противник еще на подходе начал нести потери, на каждом шагу в наши ловушки попадал, не дойдя до главного вала». Тут же посыпались вопросы. Офицеры старой гвардии, привыкшие к линейной тактике, туго соображали, зачем эти земляные укрепления в несколько рядов. «Земля – это не камень, ее ядрами в пыль разнесут», – бубнил один седоусый полковник. Пришлось на пальцах объяснять, чем земляные валы лучше каменной кладки, когда по ним тяжелыми ядрами лупит. Земля удар гасит, а камень крошится да осколками сечет. Рассказывал про перекрестный огонь, про то, как важно иметь фланговые позиции. Брюс меня вовсю поддерживал, вставлял свои веские 5 копеек с точки зрения артиллериста и кивал, дескать, да, кондуктор дело говорит, эти его новшества и впрямь огневую мощь крепости поднимут. Потихоньку недоверие в глазах командиров сменилось готовностью выполнять приказы.